Видел только, как кусты зашуршали, задвигались, и черное что-то из них поползло, а девчонка заверещала. Я не мог разглядеть, не мог взять в толк, что там происходит. Что там за кустами? Да еще и грохот этот прямо перед носом. Даже сейчас в ушах стучит. Только увидел в последний раз, как косички мелькнули. И Гуга закрыл руками голову, вжал в плечи, посмотрел на меня кротко. Я не смог добраться до нее. Прости. Поезд проехал, а за поездом ничего. Пусто. Кусты пустые. Я все обшарил. Темно и тихо. Только птица надо мной какая-то крыльями прохлопала. И больше ничего. «Гога, остановись! Убери! Убери! Кому говорю?» Гога непонимающе моргает, но отводит паяльник от сморщенного смехом графининого лица. «В жопу тебе засуну этот паяльник, если с первого раза не будешь слушать. Эй, слышишь меня? К тебе обращаюсь!» Графиня закидывает лицо к потолку, и золотые круги лампочки отражаются в ее глазах. «А если я тебе скажу меня в лес отвезти, отведешь?» «В лес?» — охрипше переспрашивает графиня. Я киваю. «Отчего же не отвезти?» «Отведу!» И графиня снова хихикает, тонко, по-бесовски, так что холодок пробегает по коже. Гуга остается на стреме, а я иду за графиней. Насыпь шуршит под ее ногами в цветастых домашних тапочках. Ноги голые, синюшные от вылезших вен. Фу, противно смотреть. По насыпи струится туман. От него кожа делается холодной, лягушачьей, неродной как будто. А может, это от непривычной тишины. Ветра нет. Звуки поселка скрадывает широкая лесополоса, идущая вдоль реки до самой станции. «Долго еще?» Прочищаю горло, а то голос звучит как-то несолидно. «До вокзала. Бывшего». Графиня идет медленно, как будто я ей в бок тычу пистолетом. Или вовсе сопровождаю на казнь. На переезде у второй платформы такая же кладбищенская тишина. И туман сгущается, так что скоро и уродские тапки, и старушечьи ноги оказываются в молоке. Пахнет гнилью, грибами, прелыми листьями и совсем немного железом. Может, между кустами ивняка лежит раздавленная электричкой лисица. «Пришли, голубчик?» «Какой я тебе голубчик, слышь?» Хочу прикрикнуть, но... Хрупь, хрупь, по насыпи идет кто-то другой. Хрупь, хрупь, идет нам навстречу. Идет так, что дыхание не слышно. Но притом так быстро, почти бежит. Кое-где оступается, так что камни летят из-под его ног. «Я тебе тут привела кое-кого. Нежданного, негаданного. Подходи, не бойся!» «Миролачо?» В переводе с цыганского «мой дорогой». Голос звенит над насыпью, и сразу узнаю его. «Мария!» Я бросаюсь к ней в туман. Грибу по нему вслепую. Где же она, моя лачи? Впереди мелькает что-то темное и переливается ее смех. «Яванкхэре!» В переводе с цыганского «пошли домой». «Мария! Мэ тут мангава!» В переводе с цыганского «я тебя прошу». «Забирай его! Я разрешаю!» Откликается графиня откуда-то из тумана и почему-то тоже смеется. «Мария!» Что-то темное вихляется в паре шагов, вроде смуглой тонкой руки. Я тянусь к ней, пытаюсь схватить, и тут рука... Нет, Масхари. Оно черное, оно дергает меня за запястье. Тянет в туман. Длинное. Черт, насколько оно длинное! Рвусь изо всех сил. Мария все смеется, и смех ближе, ближе. Боль в запястье нестерпимая. Рвется кожа, связки. Но плевать, лишь бы скинуть с себя эту... Хватка ослабляется, и через секунду она поднимается надо мной в полный рост. Затылком прикладываюсь к рельсам, и в глазах темнеет. Нет, это не в глазах темно. Эта тварь нависла надо мной. «Мэпхенав сартукамав, Бетерона штыковав. В переводе с цыганского «Я скажу, как тебя люблю, без тебя не могу прийти». Поет черная безротая тварь с глазами углями. Кевиме тут камав, зурелес тут камав. В переводе с цыганского «Потому что и я тебя люблю, сильно тебя люблю». Поет нежным голоском моей лачи, моей Марии. Я ползу назад, оббивая позвонками бетонные шпалы, раздирая щебенкой ладони. «Ту-ту-ту!» — предупреждает надвигающийся поезд. Я делаю рывок, оказываюсь на другой стороне. Отчаянно рвусь из ее лап, из ее щупалец. Поезд стучит, ревет, рассекая туман. Я тяну ноги на себя и чувствую, как щупальца стягивают кроссовки. Поезд врезается между нами. Я вжимаю голову в плечи и кубарем лечу в кусты ивняка на противоположной от твари лесополосе. Ту-дух, ту-дух, ту-дух. Бледно-зеленые вагоны сливаются в чудовищную механическую гусеницу. Я поднимаюсь, ощупываю штаны. На месте, миленький. Вытаскиваю ствол из кармана. Отлично, полный магазин. Я вижу хвост поезда и считаю до трех. Раз. У меня зато 5 патронов. 2. А у твари, быть может, 9 жизней. 3. Я выпрыгиваю на горячие, пахнущие маслом рельсы и смотрю на тех, кто на другой стороне. Старая сука, руки замком на груди, ноги вросли в насыпь. Тварь рядом с ней, как щенок, ластится, притуляется боком, а безликая башка пялится красными глазами. Я целюсь. Бах! Тварь не двигается с места. Неужели промахнулся? Я бросаюсь через рельсы, надо попасть прямо в башку. Бах, бах! Гильзы летят на щебенку, выстрелы летят в цель, но тварь даже не ранена.